Здравствуйте, два моих подписчика, ну и те, кто еще не подписались. Джо Лансдейл. Король. Была поздняя весна. День клонился к вечеру, солнце начинало клониться к закату. На деревьях щебетали птицы, когда они остановились на маленькой заправочной станции к востоку от Накагдочеса, на границе восточного Техаса и Луизианы. Это было обветшалое заведение с небольшим навесом для машины, а под грузовичком лежал технарь и крутил гаечный ключ. Мэри зашла внутрь перекусить, а Монти и Джордж остались снаружи. — Чувак, — сказал Монти, — я бы с удовольствием выкурил сигарету. Не очень хорошая идея, учитывая, что я заправляю машину, — сказал Джордж. — Вообще-то я бросил курить. У меня нет сигарет, но я подумал и об этом. Я смотрел на табличку с надписью «Сигареты» на двери, думал о том, чтобы купить Кулс, но не собираюсь этого делать. Я собираюсь быть сильным. Думаю, да. Джордж кивнул и спросил. «Что ты думаешь о короле? Ты веришь в него?» «Ну, — сказал Монти, — я знаю, что мне это нравится. Сегодня прекрасный день, начало выходных, и мы в компании прекрасной молодой женщины. Король, ты веришь в него?» «Я слышал о нем всю свою жизнь, в основном от пожилых людей. Не знаю, много ли об этом написано». Но я слышал о нем. Я также слышал о человеке-козле. Считается, что он обитает в пойме реки. Это не ответ. Ты веришь в него? Вот в чем вопрос. Зависит от того, в какой день ты меня спросишь. Скажем, в среду я верю в него. И по пятницам тоже. В остальное время, кроме воскресенья, я отвечу нет. А что с воскресеньем? — спросил Джордж, вешая пистолет и начиная завинчивать крышку бензобака. Монти ухмыльнулся. — У меня смешанные чувства в тот день. — Но если сложить все это воедино, то у тебя все время возникают смешанные чувства. Ты это хочешь сказать, не так ли? — Я говорю, что в основном я в него не верю. — Но иногда я не совсем уверен. Это как снежный человек. Иногда я в него верю. Мой двоюродный брат говорит, что видел их где-то здесь, в Луизиане. Он кажется надежным, относится ко всему очень серьезно. Все на грани того, чтобы поймать или убить кого-то из них, или найти образцы волос, крови или кала, которые наверняка докажут это. Но это никогда не происходит. Так что я думаю, хорошие люди могут обманывать себя. Может быть, даже осознавать это на каком-то уровне. Я имею в виду, что они это делают. Но они могут обманывать и самих себя. Ты хочешь сказать, что это невозможно? Я думаю, снежный человек возможен. Леса вокруг густые. Там может прятаться что угодно, но... Но что? Разве кто-нибудь не поймал бы одного из них, не сделал бы хорошую фотографию, не выстрелил бы в него, не сбил бы его машиной? И это не всегда был бы Бигфут, который встает и убегает, как во всех историях. А тот, который умирает, как и любое животное, попавшее под колеса. Не думаешь ли ты, что могли бы быть более веские доказательства? Что-то большее, чем рассказы о наблюдениях, несколько расплывчатых фотографий. Или тот фильм с парнем в очевидном костюме обезьяны. Это кажется невероятным, когда стайка обезьян ростом 8-9 футов бегает вокруг, и никто не может их найти. Но король... Я не знаю. Может быть, это другое дело. Это почему же? Потому что это змея. Такое может быть. здесь много змей, и, возможно, король Хлопковый Рот действительно существует. Это не так уж фантастично. Да, но король, он или оно, должен быть волшебным. Это уже слишком, тебе не кажется? Вот в это я не верю. Но в то, что это большая змея, я могу поверить. Все остальное — магические дела, которые могли возникнуть из-за того, что люди увидели такую змею. Они могут подумать, что это волшебство, особенно если это так старо, как они говорят. Кто знает, как долго может прожить нечто подобное. Я слышал, что крокодилы и другие виды рептилий могут жить очень долго. Черепахи, некоторые из них, разве им не бывает, ну, не знаю, 400 лет или около того? Тем не менее, я просто говорю о возможности появления большой змеи. 40 футов водяного щитомордника. Как говорят легенды, это довольно высокая планка. Это больше, чем анаконда, питон. Черт, наверное, я хожу по кругу. Как я уже говорил, в одну минуту я верю во что-то подобное, а в следующую уже нет. По большей части я не верю. Ты не веришь в короля? Зачем ты поехал? Я не уверен, что ты тоже в это веришь, Джордж. Я не знаю, во что верю я, но мне любопытно. Мэри, она верит в него, и она чертовски умна. Мэри верит в астрологию, нумерологию и во все подобные глупости, какие только можно придумать. Она хорошая девочка и умная, но верит во все это потому, что хочет, а не потому, что должна верить. Не потому, что на это есть какая-то реальная причина. Я скажу так, я бы с удовольствием затащил бы ее в постель. Я бы хотел увидеть ее рыжие волосы там, где это имеет значение. Я могу поверить, что это вероятно, что я это выясню. Но король, я не знаю. Значит, на самом деле тебя вовсе не интересует король. Мне это любопытно в некотором смысле. Просто не так сильно, как Мэри. С тех пор, как я встретил ее в студенческой гостиной, я заинтересовался ею. Ей это не интересно, ничего страшного. Мне нравится быть с ней. Я бы хотел быть с ней, если ты понимаешь, что я имею в виду. Я буду рядом, что бы ни случилось. Что насчет тебя? Ты не ходишь на занятия по фольклору? Вообще-то, я тоже надеялся пообщаться с Мэри. «Джорджи, мы подонки», — сказал Монти. «Хуже того, мы мужчины». Мэри вышла из магазина с большой сумкой. Ее густые рыжие волосы рассыпались по плечам. «Я знал, что ты нагребешь так много», — сказал Монти. «Я бы помог тебе донести все это». «О, все в порядке», — сказала она. «Ребята, вы что-нибудь хотите? У меня есть несколько шоколадных батончиков, безалкогольные напитки, пирожки с начинкой. Мы идем в лес. Я купила вяленого мяса и воды в бутылках. Несколько баночек всякой всячины. Так что готовить ничего не нужно». «Пирожки с начинкой?» — спросил Монти. «Действительно? Я бы не стала подкалывать тебя за что-то подобное. Я не думаю, что шутить о пирожках — это мило». «Что у тебя есть сладенького?» — спросил Монти. «О, шоколадные батончики. Мне подходит, дорогая». «Джордж?» — спросила Мэри. «Мне ничего». Монти вел машину. Мэри сидела рядом. Джордж сидел на заднем сиденье. Монти сказал: «Это история со змеями. Я знаю, ты изучаешь ее, чтобы получить оценку. Но почему ты решилась на это?» «Ты знаешь, почему», — ответила Мэри. «Я интересуюсь фольклором». «Это связано с учебой в колледже?» — сказал Монти. «Но, судя по тому, как ты к этому относишься, это должно быть нечто большее». Личное увлечение. Змеи меня тоже интересуют. Это правда. Вот и все. Что тебе нужно сделать, чтобы получить эту оценку? Кроме как взять нас с собой, чтобы убедиться, что тебя не укусит змея? — спросил Джордж. — Сделайте несколько снимков этого района. Я могу поговорить об этом с некоторыми старожилами, но не уверена, что мне это нужно. Я провела много исследований. У меня есть много заметок и записей интервью, которые Клаус Келлер брал у местных жителей. Он собирался написать книгу, но так и не написал, умер, не успев по-настоящему собрать свои исследования воедино. Есть одна статья, которую он написал, и это все. Упоминания тут и там. Может быть, я что-нибудь увижу. Может быть. Может быть, я увижу короля. Я верю, что он существует. Последовала пауза, затем Монти сказал. Ну, ты веришь во многое. За то короткое время, что я тебя знаю, я должен сказать, что ты веришь во многое. Мэри рассмеялась. «Значит, из-за того, что я верю в астрологию и тому подобное, в то, во что вы не верите, вы не можете верить ни во что верю я? Гигантская змея в Восточном Техасе, которая является волшебной, это довольно трудно проглотить», — сказал Монти. «Как я говорил Джорджу, я могу поверить в большую змею, но не в настоящую большую волшебную змею». «А что насчет тебя, Джордж?» — спросила Мэри. Джордж пожал плечами. «Я отношусь к этому непредвзято». «Я разговаривала с продавцом в магазине», — сказала Мэри. «Он верит в короля». «Симпатичная длинноногая молодая женщина пришла в мой магазин. Хотела, чтобы я поверил в большую волшебную змею», — сказал Монти. «Я мог бы сказать, что поверил». «Даже если бы на самом деле это было не так». Он сказал, что знал мужчин, охотников, которые видели его. Он сказал, что даже знал человека, который умер от укуса короля. «Многие люди умирают от укусов змей», — сказал Монти. «Но на самом деле не так уж много людей», — сказала Мэри. «Не в наши дни». И это зависит от змеи. Но он сказал, что в детстве знал одного человека, старого чернокожего, который знал лес и отправился на поиски короля. Собирался поймать его. Думал, что может продать в зоопарк или еще куда-нибудь. Заработать кучу денег. Но из этого ничего не вышло. О, он нашел все, что хотел. Король укусил его. Укусил, раскрыв пасть над его головой, укусил его по обе стороны шеи, точнее, вдоль плеч, от плеча до плеча. Это широкий промежуток укусов, больше, чем обычная змея любого вида. Он не умер сразу. Он каким-то образом убежал, добрался до шоссе и потерял сознание. Его тело так распухло, что он был похож на какого-то монстра. Если это вообще произошло. Мэри поморщилась. «Ты настоящий скептик, не так ли?» «Я признаю это», — сказал Монти. «Я даже немного горжусь этим. Это делает меня менее доверчивым». Он сказал, что люди в этих краях, на границе Луизианы и Техаса, старожилы, выросшие в лесах, верят в короля. О, они не часто говорят об этом вслух, но они верят. Продавец сказал это вслух, сказал Монти. У меня приятная улыбка, сказала Мэри. Значит, он был любезен. Я могу в это поверить, сказал Монти. Король, сказала Мэри, он должен следить за порядком. Лес, болото. Он защищает это место. Судя по тому, как обстоят дела, он не очень-то хорошо справляется со своей работой. Не так ли? — сказал Монти. — Возможно, — согласилась Мэри. Но эта часть страны не сильно изменилась за сотни лет. Здесь все еще растут несколько огромных деревьев. Говорят, они такие большие и высокие. что, находясь близко друг к другу, закрывают солнце и нет подлеска. — Да, здесь достаточно большие деревья, — сказал Монти. — Но я думаю, что по-настоящему старые уже исчезли, или осталась лишь небольшая часть больших. — Может быть, это все, за что он отвечает, — предположила Мэри. — Ну, знаешь, как старые эльфы, гномы и тому подобное. Предполагается, что они охраняют определенные территории. У некоторых есть свое собственное дерево или ручей, или место в лесу. Возможно, именно так и происходит с королем. Большая область, но всего лишь область. Возможно, именно поэтому его территория осталась неизменной, в то время как области вокруг него изменились. — Разве у других нет стражей? — спросил Монти. — Может, и есть, но не очень хорошие, — сказала Мэри. — Уверен, что это так, — сказал Монти. — Водяные щитомордники любят свою территорию в большей степени, чем большинство змей, и они агрессивны. — Это верно, — сказал Джордж. — А откуда мы знаем, как найти территорию короля? — спросил Монти. — Клаус Келлер, — ответила Мэри. — Он нарисовал карту. Я получила доступ к его исследовательским материалам и нашла карту среди его вещей. Так становится еще интереснее, не так ли? — Так и есть, — сказал Монти. Они ехали, пока не стемнело. Съехали на обочину, включили верхний свет и посмотрели на карту, которую Мэри нашла в исследовательских материалах Келлера. — Я не уверен, что эта дорога вообще еще существует, — сказал Джордж, перегибаясь через заднее сиденье и указывая на то, что казалось всего лишь тонкой линией на карте, лежащей у Мэри на коленях. Она отходит от главного шоссе и могла зарасти. Возможно, нам не повезло. — Однако есть одна вещь, — сказала Мэри. — Это шоссе, хотя его и расширили, находится здесь уже более 50 лет. И именно тогда Клаус в последний раз выполнял свою работу. — Вон там, — сказал Монти. — Вода, не так ли? — Думаю, да, — сказала Мэри, вглядываясь в темноту. — Я думаю, что это что-то вроде болота, которое тянется вдоль дороги, — сказал Монти. — Болото есть на карте, как и изгиб шоссе. Сейчас оно шире, чем тогда, но есть изгиб. Так что выглядит оно так же. Судя по карте, эта тропа находится как раз за поворотом. Мы поедем туда. Может быть, увидим ее или то, где она была. Монти выехал обратно на дорогу. Они проехали поворот, выехали на шоссе напротив болота и припарковались. Там леса были высокими, густыми и темными. Пахло соснами и стоячей водой. Они вышли из машины с фонариками в руках и осмотрелись. «Если здесь и было что-то типа тропы, то сейчас я этого не вижу», — сказал Монти. «Эй», — сказала Мэри, — «посмотри сюда». Монти и Джордж посмотрели туда, куда она тыкала фонариком в кусты. Они наклонились и посмотрели туда, куда смотрела она. По другую сторону кустов подлесок вдоль извилистой тропы был примят. — Возможно, это она, — сказала Мэри. — Предполагается, что король сам проложил этот след своим телом. — Значит, он дошел до дороги и вернулся обратно? — спросил Монти. — Я же говорила тебе, что у него есть свои владения, — сказала Мэри. — Разве не восхитительно думать, что он может быть где-то там, что он иногда подползает к этому месту, где растут кусты? Приподнимается и смотрит поверх кустов на шоссе. Были сообщения о том, как огромная змея выглядывает из кустов ночью, когда мимо проезжают машины. Несколько автомобилистов сообщили об этом. — Ага, — сказал Монти. — О, а ты твердолобый, не так ли? — сказала Мэри. — Ну, это может быть охотничья тропа, — сказал Монти. — На самом деле не похоже, что по ней ходили, — сказала Мэри. — Она действительно выглядит утоптанной, и находится в нужном месте, как указано на карте. Я думаю, единственный способ узнать это — пройти по ней, — сказал Монти. Или сесть за руль, — сказала Мэри. У меня в рюкзаке есть мачете. Я подумала, что оно может пригодиться. Мы могли бы пробраться сквозь заросли кустарника и проехать по тропе, по крайней мере, насколько это удобно для езды. Мы могли бы разбить там нашу палатку. — Что подумает об этом король? — спросил Монти. — Ты подумала об этом, Мэри? — Думала. — Разве это не было бы посягательством на собственность хранителя? — спросил Монти. — Полагаю, что так, — сказала Мэри. — Но я в некотором роде исследователь, и я могла бы получить действительно хорошую оценку. — Джордж? — спросил Монти. — А как насчет тебя? — Если ты идешь, то и я иду, — сказал Джордж. — Меня это устраивает, — сказал Монти. — Черт! Жаль, что у меня нет сигареты. Я был в порядке, пока мы не остановились. Теперь я хочу сигарету. Работа с мачете была тяжелой, и Монти с Джорджем занимались этим по очереди. И в конце концов Мэри настояла на том, чтобы поработать и ей. На это ушло около получаса, но им удалось расширить просвет в кустарнике, который позволил им проехать на машине по примятой траве и листве. Около получаса они приятно тряслись, и довольно скоро местность пошла под уклон, а деревья вокруг них выросли в высоту, отбрасывая тени на машину. Лунный свет проникал сквозь деревья тонкими, как карандаш, полосами, и казалось, что они находятся в мешке, продырявленном отверстиями для света и воздуха. — Боже мой! — сказала Мэри. — Кто бы мог подумать, что здесь будет такое? — Кто-то же должен владеть этой землей, — сказал Монти. — Кто бы мог подумать, что когда-нибудь они смогут продать древесину лесозаготовителям? Боже правый, вот это деревья! Через какое-то время они замедлились, и Монти сказал, — Нам придется остановиться. Мы начинаем понемногу спускаться, и местность становится болотистой. Я не хочу здесь застрять. До дороги довольно далеко, и нет никакой гарантии, что нас кто-нибудь подберет. Ну, тебя-то они подберут, Мэри. Не знаю, как насчет нас с Джорджем. Монти остановил машину, и они вышли. Они посмотрели на лунный свет, пробивающийся сквозь деревья. Мэри сказала, «Ух ты, какие высокие деревья! Можно подумать, что мы в Орегоне. Когда должен появиться наш парень, король?» — спросил Монти. «Он может появиться в любое время», — сказала Мэри. «Но ему нравится ночь». «О, отлично», — сказал Монти. «Я думаю, нам следует разбить лагерь здесь», — сказала Мэри. «Пару дней я могу сделать свои заметки и фотографии и закончить». «Ты же не думаешь, что на самом деле увидишь короля?» — спросил Монти. «Никогда не знаешь наверняка», — сказала Мэри. «Только не здесь». «Предлагаю переночевать в машине», — сказал Монти. «Эй, у нас есть палатки», — сказала Мэри. «Давай ими воспользуемся. Мне всегда нравилось бывать в походах». Монти прихлопнул комара. «Да, отлично. Мне тоже». Они открыли багажник машины, вытащили и поставили три маленькие палатки, которые взяли на прокат, развели небольшой костер и сели на землю с водой и вяленым мясом. «Я думаю, мы могли бы взять с собой немного еды, чтобы приготовить», — сказал Монти. «Ты ничего не ешь, Мэри». «Я слишком взволнована, чтобы есть сейчас», — сказала она. «Знаешь, мы говорили о самых разных вещах, но знакомы совсем недолго, со студенческой вечеринки. На самом деле мы мало что знаем друг о друге», — сказал Монти. «Чем занимаются твои родители, Мэри? Это стандартный вопрос, не так ли?» Мэри улыбнулась, и в свете камина ее улыбка стала еще шире. «Моя мать домохозяйка, а отец работает фармацевтом», — сказала Мэри. «А как насчет тебя?» «Мой отец механик. Моя мать продает учебники для средних школ и колледжей. Они в разводе». «Теперь твоя очередь, Джордж», — сказала Мэри. «Мой отец работает в службе безопасности. Я на самом деле не знаю свою мать. Я даже не уверен, кто она такая. — Мне жаль, — сказала Мэри. — Мы задели за живое. — О, — сказал Джордж, — я совсем не расстроен из-за этого. Так оно и есть. Я просто констатирую факты. Меня вполне устраивает то, кто я есть. — Ты тоже ничего не ешь, Джордж? — сказал Монти. — Я что, единственный, кто проголодался? — Я и сам чувствую себя немного напряженным, — сказал Джордж. — Ну, я не так уж и взволнован, — сказал Монти. — Но меня загрызают комары. — Подойди ближе к огню, — сказала Мэри. — Комары не любят жар. — Проблема в том, что на улице не так уж и холодно, — сказал Монти. — Для весенней ночи холодновато, — сказала Мэри. Позже, той ночью, когда они легли спать, Монти вышел из своей палатки и сел у того, что осталось от костра, в котором едва теплились угли. Стало прохладно. Через неделю-другую дни будут пылать от жары, а ночи будут такими же теплыми и липкими, как подмышка сумоиста. Но сейчас, в такой поздний час, стало прохладно. Монти подумывал о том, чтобы развести еще один костер, но идея собирать хворост в темноте была не слишком привлекательной, даже с фонариком. Он слышал, как снаружи что-то движется, и подумал, что это могут быть змеи, если не король, то, по крайней мере, старые добрые водяные щитомордники разного размера. Он терпеть не мог этих тварей. Когда он был маленьким, они с отцом рыбачили. Одна из них забралась к ним в лодку и ударила хвостом по борту, издав глухой звук. Его отец забил ее до смерти веслом. Она была большой, футов 5, наверное. Обычно они не были такими длинными, хотя иногда достигали 5-6 футов. Но на этот раз она была огромной, не просто длинной, а размером с мужское предплечье. Его отец сказал, что она была старой, потому что ее отметины слились в темную, почти бесформенную массу. Больше всего ему запомнилось, как после того, как змея издохла, отец поднял ее лодочным веслом, и он увидел, что на желтом животе у нее выцветшие черные полосы, а пасть открыта, обнажая длинные отвратительные клыки. Его отец сказал ему: «Сынок, эти старые щитомордники, хлопковые рты, просто отвратительны. Они самые злобные змеи на свете. Они рождаются злыми и такими остаются. И не лезь на их территорию. Они агрессивны и будут защищать свою территорию». «Не спится?» Монти подпрыгнул. Это была Мэри. Она стояла у него за спиной. «Черт возьми, девочка! Я подумал, что это змея!» Мэри рассмеялась и села рядом с ним на землю. «Я тоже не могла уснуть. Я тоже думала о змеях. Я думаю, что король где-то там, правда. Я имею в виду, разве ты не чувствуешь этого? Здесь все по-другому. На самом деле я чувствую. Не знаю, то ли дело в ночи, то ли в моем воображении. Но это действительно ощущается по-другому. Как будто это что-то вроде, ну, сказочное местечко, затерянное в лесу. И мы находимся в этом волшебном месте. Это здорово. Если только кто-то не хочет, чтобы ты была здесь. Я имею в виду, мне кажется, что это не самое счастливое место для фей. Я думала, что я единственная, кто верит в фей, демонов и гигантских волшебных змей. Я верю в настоящих змей». Они еще немного поговорили, а потом вдруг начали целоваться. Они вернулись в палатку Монти и занялись любовью. Пока они были в самом разгаре этого веселья, Монти услышал шум из палатки Джорджа, которая находилась рядом, какой-то шорох. Но он проигнорировал это. Очарование Мэри было слишком притягательным. Мэри и Монти задремали вместе, но их сон был прерван, когда Джордж рывком открыл полог палатки. Он сказал: «Думаю, вам следует выйти сюда, прямо сейчас». Монти, вздрогнув, проснулся и, оглянувшись, увидел фигуру Джорджа, стоявшего на коленях и придерживающего полок палатки. Он подумал: «Ого, я заполучил девчонку, и Джордж злится». Джордж посмотрел на Мэри, которая была обнажена по пояс. Она даже не попыталась прикрыться. Казалось, ее это совсем не беспокоило. «Хорошо», — сказал Монти, — «я сейчас приду. Только дай мне надеть брюки и ботинки». «Я бы поторопился, очень поторопился». Монти и Мэри быстро оделись и выбрались из палатки. Джордж включил фары машины, и они направили взгляд вниз по склону. Они остановили машину как раз вовремя. Теперь они могли это видеть. Из машины это, возможно, было не так заметно. Но здесь это было заметно. Это был не совсем пруд, но он был заболочен. Если бы они проехали чуть дальше, то наверняка увязли бы. И еще кое-что. Там было много светящихся глаз. Монти прищурился, приглядываясь, привыкая как к темноте, так и к свету фар. Глаза принадлежали змеям. «Боже мой! Я и не думал, что змеиные глаза так светятся!» Джордж стоял у машины, задняя дверца была открыта. Он скользнул на заднее сиденье со словами: «Думаю, вам стоит забраться в машину». Мэри и Монти сели на переднее сиденье. Двигатель работал, бензина было предостаточно, кондиционер работал. Так что они просто сидели и смотрели в лобовое стекло. «Боже мой!» — сказал Монти. «Их должно быть сотни!» «Тысячи!» — сказал Джордж. Щитомордники лежали, свернувшись кольцами неподвижно, но они лежали, запрокинув головы назад, открыв пасти, держась почти прямо, как белый цветок, ожидающий пчелу. Это был любопытный способ водяных щитомордников лежать в покое. Внутренняя часть их белых пухлых ртов дала им хлопковое название. «Что они делают?» — спросила Мэри. «Ждут», — сказал Джордж. «Чего ждут?» «Я думаю, ты знаешь», — сказал Джордж. «Я думаю, ты многое знаешь». «Что, черт возьми, ты имеешь в виду, Джордж?» — спросила Мэри. «Король. Он существует. Он где-то здесь. Они ждут его или весточку от него». «Они все такие большие», — сказал Монти. «Вряд ли среди них найдется хоть один меньше 5 футов. Но я не вижу ни одного из них, которого можно было бы назвать королем. Вот что я вам скажу. Я не хочу возвращаться в ту палатку. Я предлагаю провести ночь здесь, в машине». «Это как в легендах, в преданиях», — сказала Мэри. «Король посылает своих подданных, своих приспешников впереди себя, прежде чем он придет. Он не торопится. Эти змеи, наверное, окружают нас со всех сторон. Если это правда, я предлагаю уехать», — сказал Монти. Джордж рассмеялся. «Что?» — спросил Монти. «Засавшие охотники на змей», — сказал Джордж. «Это довольно забавно». «Не смешно», — сказал Монти. «Мы могли бы увидеть короля сегодня ночью», — сказала Мэри. «Думаю, мы его увидим», — сказал Джордж. «Видите, это посланники, и они ждут его прибытия», — сказала она. «Что в них такого, что они стали посланниками?» — спросил Монти. «Просто они здесь, они живут здесь». «Верно», — согласилась Мэри. «Но говорят, что змеи короля могут превращаться, что они могут даже принимать человеческий облик, передвигаться среди людей». «Ага», — сказал Монти. «Ну ладно, но почему?» «Чтобы защитить место, где они живут», — ответила Мэри. «Чтобы увидеть, что происходит в мире людей, чтобы убедиться, что никто не пытается разрушить их среду обитания, вторгнуться в королевство короля. В прошлом люди боялись этого места, но сейчас легендам не верят, и они не знают точно, где оно находится», — сказал Монти. «Верно», — согласилась Мэри. «Люди знают только общее расположение владений короля, за исключением нас. У нас есть карта, скорее всего, единственная карта. Боже, только посмотри на них! Змеи начали ползти к машине. Их было так много. Они ползали и переплетались друг с другом, словно тысячи переплетенных пальцев. «Я никогда не видел ничего подобного», — сказал Монти. «И, честно говоря, с меня хватит. Я предлагаю уехать». «Король», — сказала Мэри, — «мы можем подождать и посмотреть, приедет ли король. Прямо сейчас мне все равно, приедет ли он», — сказал Монти. «Я думаю, если он приедет, то должен увидеть наши задние фонари. Я развернусь, и мы свалим». «Бля! Что? Ключи, они в моей палатке!» «Что ж», — сказала Мэри, — «не думаю, что кто-то из нас захочет идти за ними». «Мы останемся здесь до рассвета», — сказал Монти. «Столько, сколько потребуется, пока они не вернутся обратно в болото. Тогда я принесу ключи». «Черт, жаль, что у меня нет сигареты. Посмотри, как они расступились», — сказала Мэри. «Как Красное море, как будто они уступают дорогу чему-то». Змеи скопились слева и справа от машины, как живые волны. Они переплетались друг с другом, и то, как они перекатывались и извивались, создавало впечатление, что они кипят. «У меня от них мурашки по коже», — сказал Монти. «Они прекрасны», — сказала Мэри. «Они прекрасны», — сказал Джордж. «Что за чертовщина?» — сказал Монти. «Что-то большое и темное двигалось по болотной воде». «Король», — сказал Джордж. «Чушь собачья», — сказал Монти. «Мне это надоело. Да, змеи здесь есть, но нет короля и нет посланников людей. Я верю, что они есть», — сказала Мэри. — Я тоже, — сказал Джордж. — Я верю, что Мэри права, что необходимо защитить это место. Это замечательное место, и для этого важно, чтобы король отправил посланников в мир, чтобы найти лесорубов, которые могли бы прийти сюда, строителей, любопытных, даже тех, кто верит и любит короля, но не принадлежит к его виду. И, конечно, есть карты. Это неправильно, что они находятся в мире людей, и каждый может их увидеть. Любой может последовать по ним и найти мир короля. На мгновение воцарилась тишина. Мэри медленно повернулась и посмотрела на Джорджа. Но Джорджа там не было. Или, по крайней мере, того, кого она считала Джорджем, там не было. На его месте, на заднем сиденье, свернулась кольцами огромная змея толщиной с человека, 6 футов в длину. Ее пасть размером с бейсбольную перчатку была широко раскрыта и бела, как вата. С 2 острых, как кинжалы клыков, капал яд. Джордж нанес удар. Удар пришелся Мэри в лицо, проколов обе щеки. Змея на мгновение прильнула к ее лицу, затем отпрянула и зашипела. Голова Мэри тут же распухла и почернела, наполненная гемотоксином. Монти рывком открыл дверцу машины и выпрыгнул наружу. И тут он понял, что натворил. Он отпрыгнул от Джорджа, огромного змея, короля, и выскочил туда, где его ждали все остальные. Монти запрыгнул на капот, вскарабкался на крышу машины и встал. Джордж скользнул через переднее сиденье и выскользнул наружу через открытую дверцу машины. Он приподнялся всем своим мощным телом так, что его толстая треугольная голова оказалась прямо над крышей. «Ты!» — взвизгнул Монти. «Ты король? Ты все время был среди нас! Но ты ведь так же и Джордж, верно? Верно?» «Ты же не можешь обидеть своего старого приятеля Монти, правда?» Джордж опустился на землю и заскользил прочь. Монти тяжело вздохнул. Лунный свет исчез, и на Монти и машину упала чернильная тень. Монти медленно повернулся. Огромное тело самой большой змеи в мире вознеслось высоко над ним. Ее голова была повернута к нему, а белая пасть была подобна бледной луне во тьме. Тогда Монти понял, почему Джордж ушел. Он был всего лишь посланником, подданным. Монти посмотрел на большую треугольную голову, на светящиеся эллиптические зрачки кошачьих глаз. Он почувствовал себя слабым и незначительным в присутствии могущественной особы королевской крови. «Король», — сказал Монти, капая ядом, резким движением, таким быстрым, что его едва можно было заметить, король нанес удар. Спасибо за прослушивание. Вставьте свои 5 копеек. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Всем пока.